Глава 4. Талик, Акона Талик, Старая Придда. 400-й год круга скал, 8-й день осенних волн. Мелхен стала еще невероятней. Когда Давенпорту было лет 16, он умудрился задремать в буковой роще, а проснувшись, увидел пронизанную солнцем листву. Глаза девушки светились той же медовой осенью, и Чарльз понял, сегодня он вновь попытает счастье, и все будет иначе. В прошлый раз приемная дочь Вейзелей думала о смерти и оставшейся у Придов вдове. Но теперь, спасибо девице Рамона, начала оживать. «Сударыня», — негромко попросил Давенпорт, «вы не удостоите меня разговором наедине. Селина нас извинит. Ведь извините?» «Только если захочет Мелхен», — тут же откликнулась дочка Свина. «Я всегда могу поискать кота и поговорить с фульгатами. Зря они нас охраняют. Убийц больше нет, а солдаты должны заниматься делом». «Вас нельзя не охранять». Голубоглазая Селина была чудо как хороша, но Чарльз хотел смотреть лишь на Мелхен. «Я был бы счастлив остаться у ваших дверей навеки, но мы пробудем в Оконе всего несколько дней. Я не могу пока всего сказать». «Вы переходите под начало Хейла», — засмеялась дочь Рамоны. «Мы знаем, Герард рассказал. Мелхен, так мне уйти? Я готова слушать». Златоглазая мечта вскочила и улыбнулась. «Но сперва я должна проверить смесь трех капуст и добавить трав. Я ищу необходимое и достаточное. А это трудно, меня может не быть долго». «Я не тороплюсь», — быстро сказал Чарльз. «Времени и вправду хватало. Но капитан Давенпорт ждал бы, даже призывая его дюжина проимператоров. Селина, если вы заняты...» «Ничего важного», — откликнулась девушка. «Мама говорила, гостей оставлять одних нельзя». «Я ничего не украду», — попытался пошутить капитан, глядя на скрывшую Мелхен портьеру. «Даже вашего кота». «Маршала украсть нельзя», — сообщила хозяйка и пересела поближе к гостю. «Разве что вы ему понравитесь больше нас. Но пока это вышло только у Фельсенбурга. Он дриксенский офицер, но не враг, и кошки его очень любят». «Без кошачьей любви я обойдусь. Кому она нужна, глупая болтовня? Селина, я... Меня не нужно развлекать, а у вас много дел». «У вас их должно быть больше. У хорошего офицера всегда много дел, а ваша рота еще в другой полк переходит. Уиллер, когда забегает к нам, часто даже от жаркого отказывается. Конечно, он пока не хочет жениться, а жалко, с ним будет очень хорошо. Только страшно, ведь он всегда лезет в самую кашу. Это не слишком красивое выражение, но так говорят солдаты, а им виднее». «Я знаком с капитаном Уиллером». Чарльз смирился и решил поддержать разговор. «Он в самом деле хороший офицер». «Конечно, раз фульгат его любит, а монсеньор дает самые важные поручения. Господин Давенпорт, вы, наверное, на меня обидитесь, но Мелхен вам совсем не подходит». «Сударня». На месте Чарльз как-то все-таки усидел. «Сударня, если я лишний, пусть мне скажет она сама. Она, а не вы, и не эта вспоминающая вдова. Или вы имеете в виду, что Мелхен, что я унаследовал титул и должен жениться на какой-нибудь козе с гербом?» «Вы женитесь на той, кто за вас пойдет», — объявила красотка, и Чарльз почти понял тех, кто хотел ее прикончить. «Есть девушки, которые очень хотят замуж, а вы жених завидный. Если ваша невеста будет воображать, как злятся те, на ком вы не женитесь, она не заметит, что вы всегда думаете о себе». «Я?» — опешил Чарльз. «Я думаю о себе? Сударыня, да будь так, меня бы здесь не было. То есть не было бы в этой армии. Я водил дружбу с Рокслеями. Король отрекся». «Мама говорила». Селина поднялась и пододвинула какую-то тарелку. «Берите орехи. Я могу налить вам вина и принести яблок, а потом уйду». «Сударня, сперва нам придется объясниться». «Зачем? Вы не поймете, обидитесь и все равно останетесь сидеть, пока не вернется Мелхен, а потом станете думать, как все плохо. Пожалуйста, когда будете спускаться, не наступите на маршала, он часто лежит на лестнице». «Я не давлю котов. Я должен знать, кто и что обо мне говорит». «Нарочно вы не станете давить. А нечаянно вы уже это делали, только забыли, потому что расстроились». «Ничего, господин Гутенброд тоже наступил, а он добрее и в самом деле любит маму. Кушайте орехи, я сейчас вернусь». Вышла и даже прикрыла дверь. Мало ли, почему девица может выйти. И не девица тоже. Только гадости негодяйка набралась не от Савиньяка. Может, про императору и стукнуло в голову позабавиться, но обсуждать с любовницей своих офицеров он не станет. Савиньяк вообще не станет ничего обсуждать, как и Прид. Бертольда в Аконе не было, и этого чудища Панси тоже. Остается Уиллер. Фульгаты здесь привечают, а с закатной твари станется что-нибудь брякнуть, если уж злобной репой в глаза назвал. «Я его разбудила», — Селина втащила в комнату своего зверя. «Можете больше о нем не беспокоиться». «Вам обо мне говорил Уиллер», — бросил Девенпорт. «Он шутит довольно своеобразно». «Уиллер?» — широко раскрытые глаза были бы прекрасны, догадайся их обладательница замолчать. «Зачем кого-то слушать, если вы у нас бываете?» «Так объяснитесь». «Попробую», — пообещала кошачья нянька. «У меня до Мелхен была подруга Айрис. Она погибла в Надоре». «Я знаю». «Ее брат повел себя гадко, и Айри его побила. Понимаете, этот Ричард, его звали Ричард, думал, что ему все всегда рады. И монсеньор, не граф Савиньяк, а герцог Алва. И сестра, и ее величество, и солдаты, и горожане. Ричард ужасно удивлялся, когда его не любили. А любить его было не за что. Ну, а вы наоборот. Вас есть за что любить, а вам кажется, что вас не уважают и хотят обидеть. Это тоже плохо. Может быть, даже хуже. Ричарду редко говорили, что он надоел и не нужен. Он всегда был собой доволен. А вы никем не довольны, потому что вам не говорят все время, как вы нужны. И не догадываются, что из-за этого вы можете надуться. А вы надуваетесь и становитесь несчастным, хотя вы красивый, богатый и знаменитый». «Что за чушь?» «Вот видите, вы уже надулись, и теперь будете это помнить и жевать. Вы ведь видели коров?» «Сударыня». «Они все время жуют. И вы тоже жуете. Обиды. Сперва ищете и находите, а потом начинаете их помнить». «Над памятью своей мы не властны». Дурацкий разговор, нечего было его заводить. «Мне не верите, поверьте хотя бы великому Венену, если про такого слышали». «Венена очень любила ее величество». Голос Селины слегка дрогнул. «Ее? Она умерла, когда читала Венена. Но он ошибся. Вы же служили у монсеньора. Вот он помнит только то, что нужно, и ничего не жует. Поэтому с ним всегда так легко. А ведь граф Савиньяк почти регент. Монсеньору можно сказать все, и он поймет. А с вами лучше вообще не говорить, потому что вы не поймете ничего. Решите, что вас обижают. Примитесь думать о плохом, и оно сбудется. Из-за вас. Но вы скажете, что виновата судьба или еще кто-нибудь. Сегодня на Уиллера подумали, а он никогда вас не вспоминает, ему неинтересно. Вот про монсеньора он говорит, что столько ни одна лошадь не вытащит. Я пойду, а вы берите орехи, они очень удачные». Госпожа Арамона была встревожена и этого не скрывала. Семейные традиции требовали этого не замечать и безмятежно ждать откровений. Но тянуть из своей единственной дамы жилы графиня Савиньяк не собиралась. «Садитесь», — распорядилась она, — «и рассказывайте». Вдова-выходца с готовностью уселась и с готовностью уже согласилась на Шадди. Она, как и сама Арлетта, не терпела сладкого. Уже одно это отлично сближало. «Приезжает герцогиня Неймаринин», — не стала юлить капитанша. «Мне очень не хочется с ней встречаться, но, боюсь, без этого не обойтись». Двор есть двор. Чтобы сохранить тайну, нужно очень много старания и еще больше везения. Хотя Рудольфу скрывать приезд Георгия без надобности, да он и не думал скрывать. Когда накануне вечером к Рудольфу вошел курьер из Ноймара, Арлетта как раз ругалась, то есть, простите, ужинала с герцогом и видела, как кто-то удивлен. Был ли он обрадован, женщина не поняла. Чита Неймаринин по праву считалась дружной, но жила ли там любовь? Вот чего не имелось точно, так это любовников. Ни у мужа, ни у жены. «Герцогиня Неймаринин прибудет только через неделю», — графиня внимательно посмотрела на Луизу. «И она вряд ли захочет вас видеть, прежде чем меня, а меня раньше, чем мужа». «Неделя ничего не изменит. Герцогиня пригласила меня и Селину ко двору по просьбе сына, а тот хотел нам помочь в память ее величества. Это потом мы оказались в Бергмарк, и Леонель мне объяснил. И как изящно объяснил, почему вы решили уклониться от приглашения. Вы совершенно правы, но ваше появление в номере было бы нежелательным, даже не страдая марк-графиней, скажем так, бессонницей. Вы с дочерью находились в Аларии в очень непростое время и успели много увидеть. Слишком много. Ваши воспоминания в неминуемой грызне над оставшимися без хозяев мисками становятся опасным оружием. Лучше их придержать. Мне заболеть?» — деловито уточнил госпожа Рамона. «Если да, то чем?» «Добротой и состраданием. Я, именно я, прошу вас помочь баронессе Вейзель, так как, полагаю, хозяйку Альтвельдера неопытной в определенных вещах и не слишком чуткой. Согласитесь, выйти замуж через месяц с небольшим после смерти графа Гирке несколько странно. Графиня могла влюбиться, особенно если первый брак был по сговору». «Она, несомненно, влюбилась», — подтвердила Арлетта. «Причем в прекрасного человека. Но почему бы мне не осудить чужую скоропалительность? Мой сын говорил, вы собираетесь очень быстро». «Я уже собралась», — обрадовала умная мать умненькой дочери. «Сударня, наверное, это ерунда. Я надеюсь, что ерунда, и служанка пустила письмо Сель на растопку. Но оно пропало». «Когда?» — не поддержала надежду Арлетта. «И что в нем было? Вы успели прочесть?» «Я не успела сжечь, хотя Сель и просила. Ей был нужен совет в очень щекотливом деле. Мне хотелось собраться с мыслями и перед тем, как отвечать, перечесть письмо. А потом я зачем-то решила дождаться ответа. Когда обнаружилась пропажа?» «Похоже, пора заводить гаивские шкатулки или оставлять в доступных местах недописанные письма». «И почему вы о ней ничего не сказали?» «Заметила я утром. Мне пришлось отвечать графу Креденьи, и я полезла за бумагой. Там еще лежат драгоценности, подарок Ее Величества. Они целы». «Вы боитесь, что письмо попало к женщинам дома Ной-Маринин? Кому оно могло понадобиться?» «Вы хотели сказать, кому еще?» — усмехнулась графиня. «Думается, мне лучше узнать о необычном деле, тем более что я сбежать в Альтвельдер по ряду причин не могу». «А если бы и могла, все равно бы пришлось остаться, потому что беды вырастают из сущей чепухи, из интрижки с ментором, из попытки затащить приглянувшегося юнца в постель, из обиды на непожелавшего влюбляться любовника. И это не говоря про жадность, ревность, зависть». «Лучше рассказать», — решилась Луиза Рамона. «Вы знаете Сель и читали одно ее письмо. Она очень простодушна. Если может что-то сделать, делает. Например, отправляется в Багерлея за королевой? Это хотя бы нельзя истолковать превратно. Сударня, Сель беспокоится о своей новой подруге. Мелфин — приемная дочь Вейзелей, но на самом деле эта девушка — Гагани по имени Меллит. Но и Маринины об этом узнали раньше вашей дочери и моего сына. Но они не знают, что Мелхан любила таракана и, по его милости, утратила девственность, причем на редкость мерзко. Сель спрашивала меня, как это исправить». «Как исправить мерзость? Жуткий вопрос. Мерзавца, даже самого защищенного, можно загнать в угол и схватить за горло. Можно отравить, повесить, сжечь, скормить уизергом. Но как смыть оставленную им грязь? Кровь смывается как-то легче». «Мне пришел на ум только один способ», — тихо сказала Арлетта. «Найти мужчину, способного, во-первых, понять, что была беда, а во-вторых, сперва заслонить таракана собой, а затем выдавить из памяти. Напрочь. Хорошо, что девочка в оконе. Среди военных таких людей просто не может не оказаться». Дочка Арамоны убралась, исхитрившись утащить с собой капитанскую уверенность. И Чарльз, ненавидя сам себя, уже полчаса говорил про Оргаролис. Мелхан слушала, и Давенпорту казалось, что девушка стала внимательней, а ее вопросы перестали быть простой вежливостью. Самое время перейти к единственно важному, только нужные слова не подбирались, хоть тресни. «А все эти сударыни, умоляю вас составить мое счастье», годились для девушек, которые очень хотят замуж. Кошачья Селина все испортила. К полудню устали и мы, и Дрикс из Гунау, так что самым разумным казалось остановиться на достигнутом. Но Савиньяк приказал наступать и сам возглавил атаку пехоты. «Зачем?» — Мелхин широко раскрыла глаза. Она вряд ли думала о старом сражении. «Тогда о чем?» «Зачем проимператор сделал это?» «А в самом деле зачем? Фаржетти и сам бы справился, разве что маршалу надоело торчать на холме с трубой». «Он Савиньяк, сударыня, порой это сказывается. Хотя проимператор должен распоряжаться чужими жизнями». «Хвала тому, кто отдает, что можно отдать, спасая то, что иначе не спасти». «Нет, она сегодня не такая, как всегда». «И четырежды хвала тому, кто находит путь в ночи и воду в пустыне. Проимператор потревожил чужие горы, и их король не тронул Талик. Селина говорит, Хайнрих из Гаунау умен, добр и не знает зависти». Он прочел в чужих глазах волю Флоха и обрел уже свою дорогу. Простить, сударыня, чью волю? Это имя чужой памяти. Оно вам не нужно. Мне, Мелхан, мне нужно только одно. Я уже просил вас и прошу снова, что я должен сделать? Вы давали присягу, а мы деремся. Вы должны делать то, что велит командующий. Конечно, но, сударыня, я о другом. Вы для меня самое главное. Я хочу назвать вас. Что мне сделать, чтобы вы согласились? Что? Вы не сможете. Самым главным для мужчины должно быть дело. У генерала Вейзеля были пушки, а вы тоже военный. Найдите свое дело, как нашли полковник Прид и проимператор. Я помню присягу, сударыня, но я сейчас здесь, и я вас люблю. Сейчас не время для браслета. Не время? Вы напомнили о Придде. Я напомню про генерала Риго и графиню Гирке. Это случилось при вас. Вы не могли забыть. Я помню. Хозяйка озерного замка замерзала. Приехавший генерал остановил зиму и разбудил цветы. Их счастье прекраснее прекрасного. «Эй!» — припершийся Бертольд начал орать еще на лестнице. «Господин капитан, выныривай! Тут у нас такое!» К леворукому. Чарльз захлопнул дверь, не дожидаясь, когда в нее вломится неурочная скотина. Ключа в скважине не было, пришлось подпереть ногой. «Сударня, война не помеха, вы сами говорите...» «Я не спала в озере, и мне не снился сон о змее, которую я стерегу. Пусть маршал Савиньяк сохранит генерала Риго для его любви». «Чарльз, укуси тебя, панси!» Бертольд саданул в дверь сапогом. «Выходи, а то как начнут стихи читать!» «Капитан Давенпорт помнит свой долг!» «Громко, не для Чарльза, для Бертольда», — сказал Мелхан. «Откройте и войдите!» Чарльз не зарычал только потому, что завопил все это время продрыхший на пустом подносе кот. Ногу пришлось убрать, а зубы сжать. «Дочь барона Вейзеля может говорить только так!» Бертольд щелкнул каблуками. «Вот вам веточка, сударыня. Она околется, зато ягодки красные». Эти веточки Чарльз помнил с детства. Они в самом деле кололись, но не вяли. А крестьяне привязывали к ним красные ягоды и засовывали за иконы. «Шипы этой ветви защитят ее красоту от кота». Мелхан взяла подарок и улыбнулась. «Вы громко кричали, но глаза ваши смеются, значит, беды нет?» «Беда есть», — хмыкнул все испортивший балбес. «Ходячая. Чарльз, хватай шляпу и бегом». Шляпу принесла неизбежная Селина. На черном фетре белела кошачья шерсть, только счищать было глупо и, видимо, некогда. Из дома выскочили молча, но на улице Чарльз высказал приятелю все. «Если бы я прервал объятия, — огрызнулся Бертольд, — я бы заметил и устыдился. Но, судя по словам баронессы, я прервал очередной рассказ о подвигах Савиньяка. С другой стороны, я прервал подвиг, ибо слушать твои баллады — деяние героическое. Это надо уметь — сочетать тоску рапортов с тоской эпических поэм. Ты гений, причем явно непонятый. Возможно, именно тебе удастся заменить околевшим, наконец, Барботту».